Принцип 80-20 в продажах. Я хотел бы начать наш разговор с психологии продаж, что приводит нас к самой основной цели данного семинара. Цель данного семинара следующая. Мы знаем, что в отношении продаж превалирует правило 80-20, принцип Парето. Правило 80-20 гласит, что 80% продаж осуществляют 20% агентов по продажам. 20% наиболее успешных агентов по продажам осуществляют 80% от всех продаж. И обратная зависимость тоже верна, что 80% менее успешных агентов осуществляют лишь оставшиеся 20% продаж. Наша задача состоит в том, чтобы помочь тем, кто не входит в число наиболее успешных 20%, перейти в эту категорию, дав им необходимые инструменты для достижения этого. А если вы уже состоите в этих 20%, а я полагаю, что многие состоят, то наша задача перевести вас в 20% от этих 20%, что составляет 4% от общего числа. Существует простая причина, по которой вам нужно стремиться войти в состав 20%, а затем в состав 4%. Она, попросту говоря, следующая. Как только вы вошли в состав наиболее успешных 20%, вам больше не нужно волноваться по поводу денег. Вам не надо будет волноваться по поводу сохранения работы и трудоустройства. Люди, входящие в число наиболее успешных 20%, это наиболее высокооплачиваемые и наиболее счастливые люди в нашем обществе. Люди, входящие в число менее успешных 80%, постоянно испытывают беспокойство. Огромной трагедией нашего общества является то, что большинство людей, вне зависимости от сферы их занятий, большую часть своего времени переживают по поводу денег. Есть ли здесь люди, переживающие из-за денег? Мы все переживаем из-за денег, не так ли? И вы знаете, что это беспокойство укорачивает нашу жизнь, делая ее менее радостной. Вам известно, что значит постоянно переживать из-за денег, постоянно думать про деньги, проснувшись утром, волноваться из-за денег, в течение всего дня думать про деньги, считать гроши по вечерам. А что мы делаем по выходным? Мы сидим со своими супругами или друзьями и снова разговариваем о финансовых проблемах. Наша задача – попасть в число наиболее успешных 20%, чтобы больше не волноваться насчет денег, и затем попасть в число 4% и стать одними из самых высокооплачиваемых людей в мире. Статистика на этот счет очень проста. Люди из ведущих 20% в среднем зарабатывают в 16 раз больше среднего заработка людей из числа оставшихся 80%. А люди из ведущих 4% зарабатывают в 54 раза больше, чем оставшиеся в ведущих 20%. Данные цифры кажутся невероятными. Исследование, проведенное недавно одной большой американской страховой компанией, показало, что у них есть отдельные агенты по всей стране, которые поодиночке продают и зарабатывают больше, чем 40-50 профессиональных подготовленных агентов из той же компании, продающих тот же самый продукт тем же клиентам. Эти показатели не преувеличены. Итак, наша задача – войти в число ведущих 4%, на что рассчитан весь этот курс. Принцип минимального преимущества. Следующий принцип называется минимальное преимущество. Теория минимального преимущества очень важна. Она гласит, что разница между наиболее успешными людьми и обычными среднего звена людьми вовсе не огромная масштабная разница. Напротив, она незначительна. Это всего лишь крошечная пограничная разница, если хотите. Успешные люди просто выполняют определенные вещи, стараясь каждый день сделать хотя бы крошечный шаг вперед, что в конечном итоге складывается в огромную и значительную разницу. Самый лучший пример, наверное, следующий. Если в скачках одна лошадь приходит первой, опережая вторую на расстояние морды, она выигрывает в 10 раз больше призовых денег, чем та, что пришла второй. Но значит ли это, что лошадь, пришедшая первой, в 10 раз лучше? Значит ли это, что она в 2 раза лучше? Значит ли это, что она на 50% или хотя бы на 10% лучше? Истина в том, что она лучше лишь на расстояние морды. Что же касается выигранных денег, здесь разница огромна. В исследовании, проведенном совсем недавно, были сравнены две лошади, которые участвовали в одних и тех же гонках в течение 9 месяцев. Было обнаружено, ведущая лошадь, которая побеждала чаще остальных, выиграла более 775 тысяч долларов призовых денег всего лишь за первые 9 месяцев того года. В будущем она преодолела барьер в 1 миллион долларов, установив рекорд среди всех лошадей за всю историю скачек. Было обнаружено, что вторая лошадь, участвовавшая в тех же самых скачках, но приходившая к финишу первой не так часто, выиграла около 75 тысяч. Разница почти 10 к 1. Когда же сравнили время, суммированное по всем скачкам, знаете, что они обнаружили? Что лошадь, заработавшая 775 тысяч долларов, ее звали Ахмед, была на 3-4% быстрее. Ведущая лошадь была только на 3-4% быстрее по времени, но эта разница, переведенная в доход, была в 10 раз больше, а к концу года возросла до 15 раз. Человек, которому удается продать для своей компании, выполняет 100% работ и получает 100% комиссионных, в то время как тот, кому не удается, получает 0. Но это не значит, что тот, кому не удается, в 2 раза хуже, чем тот, кому удается продать. Это лишь значит, что они совсем чуть-чуть разные. Ключ к успеху — развить это минимальное преимущество. Когда вы разовьете его, то не останется никакой причины, по которой вы не смогли бы резко перейти в число ведущих 4%. Внутренняя игра в продажах. Многие из вас уже слышали другие курсы, которые я читаю, и знают, о чем пойдет речь дальше, а именно, что является признаком успешных агентов по продажам и необходимым качеством успешного человека. Мы знаем, что существует внутренняя игра продажи. Мы сравнили успешных агентов по продажам и их менее успешных коллег и попытались выяснить, какие факторы определяют степень их успеха. И мы выяснили, что возраст, ум, уровень образования, опыт не являются такими факторами. Мы знаем, что среди них есть молодые люди, которые более успешны, чем люди старше их на 20 лет. Есть люди без какого-либо опыта, которые более успешны, чем те, у которых за плечами длительный опыт. Есть люди с ограниченным образованием, которые продают больше в той же области, чем люди с университетским дипломом. Есть люди, которые закончили учебу в числе худших 20% своего класса и продают больше, чем те, что закончили в двадцатке лучших. Итак, мы знаем, что вышеперечисленные факторы не имеют ничего общего с теми основными понятиями, которые, как нам кажется, соответствуют успеху. Мы знаем, что это внутренняя игра. Все определяется тем, что происходит в голове у агента по продажам. Ученые Гарварда провели исследование с участием около 16 тысяч агентов по продажам и выяснили, что основными качествами, влияющими на успех или неудачу в области продаж, являются психологические качества, которые преобладают над всеми остальными. И нам следует развить эти психологические качества, чтобы сформировать фундамент для нашего успеха в продажах. И как только мы установим этот фундамент и утвердимся в своих глубочайших убеждениях, как только мы сами поверим, что успешно справляемся с продажами, мы сможем поехать в любую точку мира и быть творцом своего счастья.